Глава 17. Завал. После возвращения смотрителя с обзорной экскурсии по замку мы начали опустошать баланс клановых очков. Драк остался удовлетворен проделанной кобольдами работой, хотя и без замечаний не обошлось. Чтобы довести состояние замка до идеала, ему потребуется не менее 5 строителей уровня 20+, а лучше вообще максимального 25-го. Также Драку не помешают NPC-кладовщик, портальный дух, мастеровые, хранитель башни магии, незримый, наставник, стрелок, видящий, ну и далее по списку, а он длинный. Стражники с магами для патрулирования улицы и поддержания правопорядка тоже не помешают. Понятное дело, удовлетворить все хотелки смотрителя прямо сейчас я не смогу. Если простые бойцы стоят по одному клановому очку за уровень, а маги по 2, то для покупки профильных NPC высоких левелов придется выкладывать по 4-5 или даже 6 очков за каждый уровень. Каждый профильный NPC отвечает за конкретную область и дает определенные, зависящие от уровня, бонусы всем членам клана, кто находится на территории, за которую отвечает замок, и имеет в своей таблице статуса соответствующие умения, навыки, заклинания или профессию. Например, наличие в замке наставника повышает физический урон в ближнем бою, а стрелка в дальнем и так далее. Чем больше профильных NPC будет в замке, тем больше бонусов получат игроки разных классов и профессий. Благодаря редкой модификации смотрителя, подаренной кобольдами, список профильных NPC значительно расширился, и там появились очень интересные помощники. Даже после беглого ознакомления со всеми возможностями профильных NPC мне захотелось купить их всех, но, к огромному сожалению, клановых очков на все хотелки взять пока негде. Придется выбирать наиболее важных NPC прямо сейчас и составлять очередность покупок. Заявку смотрителя на ремонтников удовлетворил полностью, на что ушло 375 очков. Под руководством смотрителя эти NPC еще больше укрепят замок и будут содержать его в идеальном состоянии. Причем каждый такой NPC 25-го левела повышает прочность всех замковых сооружений, включая стены и магические башни, на 5%. Сердце Дракхара полыхнуло, и в тронном зале появилось 5 стальных пауков, брюшко которых плавно перетекало в человеческий торс со вполне обычными руками и головой. Размерами эти пауки были с крупную собаку. Драк отдал мысленный приказ, и ремонтники умчались выполнять свои прямые обязанности. В общей сложности я уже потратил 575 клановых очков. Осталось 727. И вот тут пришлось изрядно поломать голову. Первым делом купил старателя. Баф этого мастерового НПС повышал скорость добычи руды, увеличивал шанс обнаружения богатого месторождения и способствовал выпадению максимально возможного лута из рудоносной жилы. С учетом того, что под нашими ногами имеется огромное количество полезных ресурсов, такая прибавка будет очень кстати — минус 100 клановых очков. С обнаружением невидимок у нас проблем нет. С этой задачей прекрасно справляются башни хаоса, поэтому в покупке видящего пока нужды нет. А вот хранитель башни магов нам точно не помешает. Помимо магического урона, этот профиль NPC аж за 150 клановых очков повышает шанс успешного зачарования и нанесения магических рун на предметы. Учитывая особенности местности, нужды увеличивать физический урон пока нет. Вряд ли в закрытом для наших врагов Дарграде в ближайшее время появятся армии топ-кланов и попытаются отжать замок, поэтому лучше всего сейчас сделать упор на бонусы для крафтеров. Нам потребуются 1000 самых разнообразных расходников, и будет лучше, если мы станем производить все это сами и не зависеть от поставок других. Тем более, что сейчас на рынке творится полная неразбериха. В идеале вообще выйти на такие объемы, чтобы самим продавать излишки и зарабатывать на этом хорошие деньги. Тем более, что перебои с поступлением на аукцион уже начались. Бывшие рабы не спешат продолжать вкалывать на игроков протектората, и это отлично. Исходя из этих соображений, следующими NPC стали кузнец, алхимик и портной, что в сумме стоило еще 300 клановых очков, осталось 177. Далее встал выбор. Либо брать одного профильного NPC, либо сгенерировать боевой отряд и усилить им защиту тронного зала. С одной стороны, это может показаться пустой тратой столь ценного ресурса, но с другой, я уже сталкивался с предательством обычных NPC. Теневая гильдия наглядно показала, что любой договор можно нарушить. Не то чтобы я не доверял котам, но замковые NPC физически не имеют возможности предать и беспрекословно подчиняются лидеру клана. Мне будет спокойнее покидать замок, когда я знаю, что в святая святых всегда будут дежурить абсолютно лояльные мне NPC. Генерация мага, незримого и трех элитных воинов сожрала все оставшиеся клановые очки, но я был доволен сделанным выбором. Из четырех предложенных стихий для мага выбрал лед, драконий огонь есть у смотрителя, а вовремя примененный фрост может надолго заморозить врагов и запечатать проход к сердцу замка. Незримый — это стелсер вроде Тао, очень полезный боец для группы. К тому же смотритель может использовать его в качестве тайной полиции и отправлять гулять по городу, чтобы послушать, что народ говорит о клане. Специализацию воинам выбрал одинаковую — меч и щит. Три толстых танка при поддержке мага и незримого могут долго держать узкий проход в тронный зал. Им бы еще хило в команду, и вообще отлично, но клановых очков не осталось. Надо срочно искать еще одного мирового босса. Мирным NPC выбрал живой облик. Хранителя башни сделал старичком с длинной белой бородой и посохом, который будет ходить по городу в мантии с надетым на голову капюшоном и раздавать бафы всем желающим. Старатель и кузнец стали гномами, широкоплечими и бородатыми. Алхимиком стал человек, а портной — стройная девушка-эльфийка. Ну а бойцов сделал из металла и каждому подобрал по 5 дополнительных атрибутов согласно классу, что еще больше увеличило их и так немалую силу. «Все, Драк», — подытожил я, когда после получения приказов NPC отправились выполнять свои функции. «Работай, а мне пора заняться другими делами. Остальных помощников будем докупать по мере появления клановых очков». «Я тебя понял, Джей», — более веселым тоном ответил дракончик. «Можешь не переживать, твой замок остается в надежных руках. Не забудь настроить доступ в тронный зал, чтобы охрана не убила кого по ошибке». «А ведь точно, я совсем об этом забыл». Пришлось потратить еще минут 10 и покопаться с настройками. Проблема заключается в том, что еще не все люди успели завести себе персонажей в Эстере. Дел по горло и в реале. Поэтому пока выдал право посещать тронный зал Элли, Тао, Исти и Пегу, а остальным по запросу. Ну и Элли, как мой зам, может выдавать разовый доступ, так что в мое отсутствие все должно быть в порядке. Пока шел к площади перед воротами замка, пожалел, что не приобрел портального духа. Этот профильный NPC может перемещать владельца замка, а также тех, кому он это разрешит, в пределах всей территории. Очень удобно. Позвал духа, сказал ему, куда тебе надо попасть, и он тут же и телепортировал в нужную точку замка. Но это так, мысли вслух. Слишком расточительно тратить клановые очки на такого NPC. Можно и ножками прогуляться. В Кайберхолле было многолюдно. Если быть точным, то помимо людей, по клановому кварталу шаталось очень много самого разномастного народу. Но я так и не смог подобрать другой термин. Стоило мне появиться на портальной площади рядом с поместьем, как это тут же заметили, и подозрительно быстрая информация, что загадочный клан-лид наконец-то объявился в кланхолле, молниеносно распространилась на всю округу. Народ ломанулся отовсюду, и очень быстро меня окружила толпа игроков. Что примечательно, не было давки, криков и ругани. Все организованно подошли поближе и замерли в ожидании. Впереди всех стоял бородатый гном. По всей видимости, его выбрали переговорщиком, чтобы не превращать спонтанное собрание в балаган. Стоило гному заговорить, как я тут же узнал его голос. Именно он кричал из толпы, когда я толкал речь со стены. Целых 4 часа я отвечал на заранее подготовленные вопросы игроков. Джарвин даже притащил пару стульев и накрыл на стол, чтобы было удобнее общаться. Народ интересовало все, начиная от локации добычи ресурсов и фарма, заканчивая организацией жизни в резервациях Реала. Я отвечал и отвечал на вопросы, а они все не заканчивались. В итоге я настолько вымотался, что попросил Элли меня сменить, сославшись на неотложные дела. Без сил, плюхнувшись в кресло в своем кабинете, выжатый как лимон, я устало прикрыл глаза. Дав себе пару минут, приказал Джарвину кратко доложить о текущей обстановке в игровом мире и проделанной работе. Как и следовало ожидать, на рынке практически случился коллапс. Вот уже несколько дней отсутствуют свежие лоты, а цену тех, что еще крутится на аукционе, можно охарактеризовать одним словом — заоблачная. Все кланы в одночасье лишились прокачанных добытчиков и крафтеров. поэтому предпочли экономить ресурсы, пока ситуация не стабилизируется. Опытные мастера с прокачанной профой сейчас оказались на вес золота. Лидеры поумнее быстро поняли, что как раньше уже не будет, и начали предлагать бывшим рабам выгодные контракты. Помимо достойной оплаты, народ требует карты атрибутов, так что игрокам протектората придется растрясти свои кубышки, ну или отложить в сторону оружия, забыть о приключениях и начать вкалывать на рудниках и за крафтовыми станками. В связи с особенностями мира Эстери, бывшим рабам будет невероятно сложно скооперироваться между собой. Отсутствие доступа к картам атрибутов сделает прокачку весьма проблематичной. Да и самые вкусные локации в обитаемых зонах давно поделены между кланами, и просто так туда никого не пустят. Остается вариант работать на фракционных территориях и обменивать добытые ресурсы на нужные карты атрибутов. Вот только захотят ли игроки протектората отдавать столь трудно добываемый ресурс? Вопрос, на который у меня нет ответа. Внимание, глобальное сообщение. Небесный арбитраж мира Эстери пришел к соглашению. С этой минуты любой игрок, что работает на фракционных владениях, помимо ресурсов, будет получать кристаллы развития. Также существует возможность обменять часть добытых ресурсов на кристаллы развития, за которые можно приобретать карты атрибутов у жрецов своей фракции. Внимание игрокам! Стоимость карт атрибутов не одинакова и зависит от редкости карты. Внимание игрокам! Вы можете обменять карты атрибутов на кристаллы развития и покупать за них ресурсы у любого жреца вашей фракции. Обменные таблицы и наличие конкретных типов ресурсов и карт атрибутов можно узнать в ближайшем храме. А вот реакция игрового мира на глобальные изменения подоспела. И это гениально. Скорость, с которой система адаптируется к изменяющимся условиям, поражает. Чтобы избежать экономического коллапса и бесконтрольного роста цен, система создала очень интересный и понятный всем механизм. Бывшим рабам нужны карты атрибутов, чтобы развиваться, но им их взять попросту негде. А кланам нужны ресурсы, но очереди желающих попасть в очередную кабалу к бывшим рабовладельцам тоже нет. Патовая ситуация. Богам выгодно, чтобы игроки работали на фракционных месторождениях ресурсов и во фракционных мастерских. Это повышает их влияние пантеона среди коллег-небожителей. Да, это не бесплатно, и придется отдавать 50% своему небесному покровителю, но теперь система преобразовала этот недостаток в преимущество. Я уверен, народ ломанется туда толпами. Еще бы. Теперь ты отдаешь 50% добычи не просто так, а вкладываешь их в свое развитие. Ну а кланам ничего не остается, кроме как продавать карты атрибутов за кристаллы и покупать на них нужные ресурсы, а параллельно растить собственных добытчиков и крафтеров. Но это процесс очень долгий. Эра доминирования топов над всеми остальными за счет контроля за фармом рейд-боссов завершена. Теперь любой игрок при должном усердии сможет обзавестись хотя бы минимально необходимым для нормальной игры набором атрибутов, спокойно качаться, создавать кланы и альянсы. Да, будет сложно из-за разницы в уровнях и придется отбиваться от агров, но я уверен, что это такая ерунда по сравнению с годами беспросветного рабства, что народ вытянет. Из-за серьезных штрафов агрокланов не так уж и много. В Эстерии так много возможностей для ПВП. Так зачем усложнять себе жизнь в родной фракции? Я уверен, что когда новая система получения карт атрибутов устаканится, то произойдет и отток народа из топ-кланов протектората. Крупные кланы, где вся власть основывалась на доступе к картам атрибутов, распадутся и возникнут более мелкие, которые начнут отщипывать себе территории, и по Эстере прокатится серия локальных конфликтов. Это хорошо. Во всей этой кутерьме у врагов Кайбера не будет свободного времени, чтобы заняться нами всерьез. И, возможно, нам хватит времени, чтобы покрепче встать на ноги. «Йоу, Джей, я вернулась!» — поступило сообщение от Эсты, которое прервало мои размышления. «Тау тоже со мной. Апгрейд встал штатно. Это бомба!» Я конкретно охренел от новых возможностей. Винт и Аст тоже нырнули, но они сейчас в песочнице. Это отличная новость. Искренне обрадовался я возвращению друзей. Мухой в Кайберхолл. Мы тут цели зашиваемся. На вас — тестирование рейдовых групп, подбор атрибутов и экипировки. В общем, сами все знаете. Граждане Федерации уже начали прибывать из песочницы. Для начала вместе с котами гоняйте всех на тренировочной площадке. Потом организовываете практику на разломе и в призрачном данже. «Это мы могем», — Снабдив сообщение кровожадным смайликом, ответила Эста. В остальном дела в клане идут отлично. Помощники Джарвина успели закупить очень много самого необходимого оборудования. По моему приказу, управляющий клан Холлом не жалел средства и закупал все, что продавалось по приемлемой стоимости, так что Элли должно быть гораздо легче оснастить мастерские замка. Неизвестно, когда в следующий раз такое оборудование вновь поступит на аукцион. Сейчас торговля практически остановилась. Понятное дело, бывшим рабам для жизни нужны кредиты, и они начнут выбрасывать на рынок самые разнообразные ресурсы, добытые во фракционных землях, и торговля возобновится. Но в связи с новыми обстоятельствами, я уверен, что основная масса начнет копить на атрибуты. Наверняка же у небожителей есть запас карт, которые им жертвовали игроки в обмен на репутацию. Ресурсами они могут расплачиваться с игроками за выполнение заданий. Вариантов развития событий много. Поживем — увидим. Мои способности пока на откате, так что устраивать охоту на претендента еще рано. Поэтому сейчас есть время отправиться в экспедицию к морскому сектору. Но для этого требуется подготовка. Копилка образов пуста, и стоит озаботиться ее пополнением. Проблему с передвижением по нейтральным секторам мог бы решить дракон, но мне пока не совсем ясно, что делать не до конца созревшим яйцом, и на решение этой задачи может уйти много времени. Да и вряд ли новорожденный дракон будет способен нести наездника. Поэтому этой проблемой буду заниматься позже. С энергией теперь проблем нет. В клан Холли находятся тысячи игроков от запредельного эмоционального фона из-за обретения свободы, которых эмпиризм чуть ли не сходит с ума. Так что без особого труда сгенерировал себе очень много очков морока, сменил облик и отправился на охоту за нужными мобами. Морской сектор находится очень далеко от обжитых земель. Как минимум втрое дальше, чем Дарграат. Но прогулка не предвещает сложностей. Даже если неотложные дела выдернут в Реал или в Дестро, благодаря астральному переносу души я всегда смогу продолжить путь с той точки, где я остановился. Так что захват сектора — это всего лишь вопрос времени. Можно сделать это в несколько этапов, чтобы не выпадать надолго из жизни Федерации клана. Хоть тень не уверяет, что у нее все под контролем, и она следит за обстановкой в Реале и выполняет целый ряд архиважных задач, но все равно надо показывать людям, что я их не бросил, и тоже вкалываю как проклятый, наравне со всеми. В таком режиме я и прожил следующие 5 дней. 6 часов целенаправленного движения к морскому сектору, потом 6 часов разгребал клановые проблемы, которых с каждым днем становилось все больше, а потом 12 часов Реала, где проблем было еще больше. Но и объем работы был проделан просто огромный. Меньше чем за неделю после изгнания дарканцев мы умудрились наладить жизнь Федерации на очень высоком уровне. Самым знаковым событием этого периода — была ликвидация ненавистного сумрака, и люди в первый раз в жизни смогли выйти днем на поверхность, не опасаясь за собственную жизнь, и своими глазами увидеть родное земное солнце. В памяти до сих пор стоит картинка, как сотни парней и девушек стоят задранными к небу головами и плачут, а их губы нашептывают слова благодарности за такую возможность. А значит, уже все было сделано не зря. Мы очистили приличный кусок пространства вокруг Капитолия от ветхих полуразрушенных зданий. С этим вопросом поначалу возникли определенные сложности, так как строительная программа отказывалась запускать функцию дезинтеграции, пока сканеры фиксируют внутри объекта присутствие живых существ. Поэтому армии Федерации пришлось вначале зачищать здания от сумрачных тварей и лишь потом разбирать их. Еще одной проблемой стали подземные коммуникации мертвого города, которые за 70 лет превратились в смертельно опасные катакомбы, готовые обрушиться на головы исследователей в любую секунду. С ними решили поступить просто. Дроны разобрали на отдельные элементы все, что возможно, а потом обвалили тоннели, а образовавшиеся провалы засыпали свежим грунтом, приобретенным на базаре, утрамбовали и выровняли поверхность. Благодаря возможностям строительной программы гораздо быстрее сделать новые коммуникации, чем восстановить старые. Да, как оказалось, на рынке можно купить и обычную землю. Аграрные планеты с радостью приобретают плодородную почву для своих плантаций. В галактике можно купить и продать практически все, что угодно. Покупатель найдется, а вскоре, когда к сайберпространству подключатся десятки самых диковинных цивилизаций, количество самых разнообразных предложений многократно возрастет. То, что является мусором для одних, вполне может оказаться ценным ресурсом для других. После того, как ближайший радиус вокруг Капитолия был подготовлен надлежащим образом, каста строителей начала работу. Вокруг главного здания Федерации была возведена стена, а в защищенном периметре построено несколько промышленных объектов, охраной которых будет заниматься армия. Среди них два военных завода с мощными коперами, способными при необходимости выпускать даже танки. Два гражданских центра крупногабаритной репликации, которые будут заниматься в том числе и производством электрокаров, а также несколько складских помещений. Склады оказались очень удобными. Загнал на такой, скажем, тот же танк, а он раз и переместился в подпространство и может лежать там сколько угодно, без необходимости заниматься его техническим обслуживанием. Самое приятное, что для таких складов не требуется много пространства, а их вместительность огромна. Могут возникнуть определенные сложности с извлечением, точнее, со скоростью этого процесса в случае экстренных ситуаций. Но у этой проблемы тоже есть решение. Продвинутые рецепты зданий, которые мы, естественно, и приобретали, снабжены гравитационными дорожками, по которым тяжелая техника может достаточно оперативно перемещаться в пространстве. Понятное дело, сейчас выпускать танки мы не будем. Надо наладить производство нормального оружия, потому как после исчезновения Сумрака многочисленное зверье, оккупировавшее руины Москвы, словно взбесилось и начало бросаться на людей большими толпами. В связи с чем возведение вокруг Капитолия стены оказалось чертовски верным решением. В шанхайском субъекте Федерации проблем было больше всего. Ясное дело, лидерам всех окружающих резерваций того района Земли не понравилось, что на территории бывшего Китая образовалась колония Федерации. И после исчезновения Сумрака Шанхай-1 взяли в кольцо блокады, но мы были к этому готовы. На базаре отыскался очень изящный способ решения энергетического вопроса. Всего-то и требовалось, что изготовить ретранслятор и установить его в городе. Он удаленно подключается к Капитолию и обеспечивает подачу электроэнергии в достаточно приличном от себя радиусе. Причем главная фишка ретранслятора заключается в том, что благодаря этому устройству нам даже не пришлось покупать еще одну дорогостоящую строительную программу. Оказалось, что можно перебросить дроны в Шанхай и заниматься строительством прямо из Капитолия. В итоге первую сторожевую башню мы возвели именно в шанхайском субъекте Федерации. И это послужило для всех живущих там людей сигналом. С Федерацией лучше дружить, потому как вражда может оказаться фатальной для всех, кто попытается разрушить то, что мы с таким трудом стараемся восстановить.